крестьяне-единоличники, никакого зерна в Европу не вывозили и вывозить не могли по той простой причине, что из-за малого количества земли и почти первобытного уровня ее обработки не способны были производить излишки. Кто-то из царских министров, нет смысла уточнять фамилию этого скота, патетически воскликнул: «Не доедим, но вывезем». Сам-то он как раз и хрустел французской булкой, это другие не доедали. Русская деревня до революции хронически голодала. Здесь не стоит перечислять длиннейший ряд цифр, неурожайные годы. Скажу лишь, что голод был явлением частым и повсеместным. Есть хороший источник, написанные в эмиграции мемуары Наумова, бывшего в 15-16 годах министром земледелия. Он участвовал в борьбе с самарским голодом еще в конце прошлого века, когда небывалые недороды 1897-99 годов повлекли за собой почти повсеместное недоедание, а в ряде районов настоящий голод с его последствиями цингой и тифом. Что же мне пришлось увидеть? Россия практически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой губернии, как до войны, так и во время войны. Схожие воспоминания оставил видный сановник Ламсдорф. «От просящих хлеба нет прохода, окружают всюду толпой, картина душераздирающая на почве голода, тиф и цинга». Мало того, министр иностранных дел Гирц в ужасе от того, как относится к бедствию государь и интимный круг императорской семьи. Царь попросту не верит, что в стране голод. За завтраком в тесном кругу он говорит о голоде почти со смехом. Находит, что раздаваемые пособия только деморализуют народ, вышучивает тех, кто уезжает в губернии, чтобы наладить помощь. Такое отношение к бедствию разделяется, по-видимому, всей семьей. Когда общественность сама пыталась организовать хоть какую-то помощь, этому мешали те же сановники. Полковник фон Вендрих, инспектор Министерства путей сообщений и фаворит царя, посланный особо уполномоченным в пострадавшие от голода районы, дезорганизовал грузовое движение на центральных магистралях, загнал в тупик 11 тысяч вагонов с зерном, 6,5 миллионов пудов подмокли и стали гнить. Доложили царю. Николай раздраженно отмахнулся. «Не говорите о нем вздор, это достойный офицер. Всяких побирающихся будет много, а таких верных людей, как Вендрих, раз-два и обчелся». Вендрих по тупости своей просто сгноил отправленный голодающим хлеб. Были примеры и похуже. Алабин, председатель Самарской губернской земской управы, получив крупные взятки от хлеботорговцев, отправил голодающим гнилую муку, а в некоторые районы — зерно с примесью ядовитых семян куколя и других сорняков. Начались эпидемии, люди гибли от пищевых отравлений. Алабина отдали под суд, но оправдали ввиду его неумелости. Еще один фаворит царя — товарищ министра внутренних дел Гурко, которому было поручено создать резерв зерна, за взятку переуступил свои полномочия иностранцу Лидвалю, а тот вообще сорвал поставки. Наумов, говоря о голоде, особо подчеркивал неподготовленность административных верхов, их неспособность обеспечить снабжение, учет и размещение по стране имеющихся запасов. Стоит ли удивляться, что с 1908 по 1913 годы в стране было зарегистрировано около 22 тысяч крестьянских выступлений? Революционная агитация тут совершенно не при чем. Разумеется, были попытки исправить положение. Даже Трепов, один из видных консерваторов царского кружка, предлагал насильственное отторжение части помещичьих земель в пользу крестьян. Дело тут было не в гуманности. Трепов охотно объявлял всем желающим, что он сам помещик, не из бедных, но в создавшихся условиях лучше отдать половину, чем потерять все. Проект отчуждения земель стал прорабатываться. Занимался им Николай Николаевич Кутлер, 1859-1924 годов жизни, русский государственный и политический деятель, юрист по образованию. В 1906 году, занимая пост главноуправляющего землеустройством и земледелием, Он предложил со своими соавторами, профессором-экономистом Кауфманом и директором Департамента государственных имуществ Риттихом, передать крестьянам 25 миллионов десятин государственных и помещичьих пахотных земель. Несмотря на то, что с крестьян предусматривался огромный выкуп, даже превосходивший платежи реформы 1861 года, несмотря на то, что к передаче крестьянам были намечены в основном земли в пусте лежащие, а также сдаваемые владельцам в аренду, Николай отклонил проект, на котором, к слову, была примечательная резолюция Витте, в то время еще возглавлявшего правительство. «Представляется предпочтительным для помещиков поступиться частью земли и обеспечить за собой владение остальной землей, нежели лишиться всего». Государь-император соизволил собственноручно начертать на докладе: «Частная собственность должна оставаться неприкосновенной». И ниже: «Кутлера с его должности сместить». После революции Кутлер работал в Наркомфине и правлении Госбанка. Именно он готовил денежную реформу 1924 года. Со временем ситуация ухудшилась настолько, что в Россию стали ввозить зерно. Вот именно, ввозить в житницу Европы. В 1912 году было ввезено 114 тонн произведенного в Восточной Пруссии зерна. Покровский, несправедливо погруженный в забвение историк, один из немногих, кто рассматривал все общественные процессы в первую очередь с точки зрения экономики, писал: «Русские потребляющие губернии, главным образом северо-западные, Псковская, Новгородская и так далее, находили более выгодным ввозить дешевую немецкую рожь, нежели покупать отечественную. Это был настоящий скандал». Вот уж безусловно. Пришлось срочно вводить для германского зерна ограничительные пошлины. Российским зерноторговцам это, как легко догадаться, было только к выгоде, а вот потребитель должен был утешать себя исключительно тем, что его кровные денежки уходят в карман не тевтонов, а самых, что ни на есть, православных людей. Крестьянское недоедание приводило к тому, что при призыве на военную службу из-за физической непригодности освобождалось 48%, в Германии 3%, во Франции 1%. В 1911 году полковник генерального штаба князь Багратион писал, что из трех парней трудно выбрать одного пригодного для службы, а 40% новобранцев, как оказалось, впервые в жизни ели мясо, поступив на военную службу. Какой там хруст французской булки? Хрустели булками, смачно чавкали ветчиной и пили чай с сахарком, лишь те самые золотые 15%. Остальные даже не жили, выживали. Когда предлагали отдать половину земли, наша элита категорически воспротивилась и потеряла все, как предупреждали умные люди. Но, помнится, некоторые любят поминать про якобы небывалый расцвет российской экономики перед революцией. Извольте, посмотрим, как обстояло дело в действительности.